Любимым развлечением Тины было пугать окружающих. Впрочем, к сердитой Анжелике, мрачному Ефиму, его постоянно молчавшей жене и Максиму и Насте она не привязывалась. Основным объектом для шуток была избрана Рада, с удивительным постоянством попадавшаяся на крючок. Правда, в понедельник Тина налетела на меня в коридоре и, всхлипывая, показала почти отрезанный палец на правой руке. Жуткий, окровавленный, тошнотворный. Но я только рассмеялась. «Нет, дорогая, знаю, видела такие приколы в подземном переходе у метро». «Тебя не обманешь», — весело подскочила Тина. «Слушай, как сейчас Рада завизжит». Вымолвив эту фразу, девочка полетела в гостиную, откуда незамедлительно раздался сначала вопль ужаса, а потом хохот. Рада вновь наступила на те же грабли. Во вторник Тина подсунула мачехе резиновую куриную ножку, а в среду заменила в ее спальне ночной крем на некоторое снадобье, от которого Рада мигом пошла синими пятнами. Впрочем, отметины легко смылись простой, чуть теплой водой. Но отчего-то последняя шутка обозлила Раду. «Ну, погоди!» — пригрозила она. «Я отомщу жестоко!» В четверг мы с Тиной после обеда пошли в бассейн и завизжали. На воде, лицом вниз, покачивалось безупречное, красивое тело Рады. Блондинистые волосы разметались по глади воды. Правда, через секунду я поняла, что шевелюра слишком длинная. Кудри Рады достигали плеч, а у утопленницы мотались ниже талии. Впрочем, Тина тоже поняла, что к чему, и с громким смехом, нырнув в бассейн, отбуксировала к бортику резиновую куклу, пугающую своей натуральностью. «Ну, Радка!» — щебетала Тина. «Ну, дела!» До сих пор она только пугалась. Рада, окрыленная успехом, решила действовать дальше. В четверг же вечером из гостиной донесся дикий крик Карины. Естественно, все кинулись на звук и обнаружили жену Ефима в полубезумном состоянии, тычущую пальцем куда-то вверх. Я подняла глаза и ахнула. На карнизе висела Рада. Толстая веревка обхватила ее шею. Ноги вытянулись, лицо исказилось, наружу торчал синий язык. «Нет!» — взревел Ефим. «Когда же прекратится идиотство, а? Ну сколько можно дурить?» Рада подняла голову. «Хотела Тину напугать. Прости, Кара!» Бедная жена Ефима, бледная, словно обезжиренный кефир, только пролепетала. «Здорово получилось, я чуть не умерла от ужаса!» «А вот и нет!» — заорала Тина. «Видно, что у тебя под мышками петли. Вот с языком здорово. Чем ты его, фломастером?» «Никогда тебе не догадаться!» — хихикала, выпутываясь из веревок Рада. «Черники поела! Ловко, да?» «Сумасшедший дом!» — злился Ефим. «Надоело! От тебя, Рада, я не ожидал!» Мачеха дошла до двери. Потом повернулась к пасынку, который был на добрый десяток лет ее старше, показала ему синий язык и заявила. «Как ты только живешь с таким занудой, Кара! Совсем шуток не понимает!» «Мрак!» — подхватила Тина, и они убежали веселые, словно канарейки. «Интересно!» — рявкнул Ефим. «Какая муха укусила отца, когда он решил жениться на этой особе!»